Глава 46. О сухоруком юноше. «Да не покроется забвением и другое чудо, сотворенное святым на наших глазах. Однажды пришел в обитель некий отрок по имени Леонтий из Вышгорода, что на реке Протве, сын одного из благородных старейшин города. Левая рука юноши, иссохшая от болезни, уже 8 лет была скрючена и прижата к ребрам. И странствовал по разным местам, Христа ради терпя телесные страдания. Как-то раз в одном из селений, принадлежавших Сергиеву монастырю, явился ему славный в чудесах преподобный Сергий и сказал: «Чадо, если хочешь получить исцеление, иди в обитель Сергиеву, о которой ты много слышал и которую сам видел, и будет тебе по желанию твоему. А ты воздай славу Богу». Отрок весьма обрадовался и пришел в обитель преподобного в день памяти святого евангелиста Луки, во время святой литургии. Войдя в церковь, он встал у раки преподобного отца и начал творить земные поклоны, опираясь при этом на одну руку и обращаясь с молитвой к святому. «И вот все предстоящие братья и я, недостойный Пахомий, писавший в то время житие святого, с ужасом увидели чудо. Отрок сотворил третий поклон, припал к гробнице и вдруг возопил громким голосом, воскликнув: „Моя сухая рука здорова!“ А потом поднял ее вверх со словами: „Вижу святого Сергия, он стоит у своего гроба и мановением повелевает мне протянуть сухую руку. Благодарю тебя, великого в чудесах, ведь ты явился мне, убогому, в своем селении, о чем я всем рассказывал, и обещал мне, грешному, подать исцеление у твоей раки, и вот теперь исполнил. Отныне я готов повсюду свидетельствовать о твоих великих чудесах“. И весь священный собор, все множество предстоявших, видев это, стояли в великом страхе, удивляясь чудному зрелищу, сотворенному святым и очевидному для всех. И исцеленный был всем виден. И вот о чем я подумал. Ведь и я, недостойный, был побежден маловерием, а святой укрепил меня в вере, как это случилось и с вышеупомянутым епископом, пришедшим из Царьграда. Все мы были в страхе, поскольку знали, что рука у этого отрока прежде была иссохшей от болезни, и воздали хвалу Богу и его угоднику, святому Сергию. После этого отрок долгое время пребывал в обители преподобного, и рука его была здорова, так же, как и другая. А потом он пошел прославлять повсюду дивные чудеса святого Сергия и рассказывал о том, что с ним случилось».